не случайное единичное явление, не просто месть отдельных спецов, нутром не принявших советскую власть. За ними стоит наверняка целая организация, сплоченное ядро руководителей, а то и настоящая хорошо организованная, но скрывающаяся в подполье враждебная новому строю партия. И предположения вскоре подтвердились. Чекисты арестовали и разоблачили нескольких известных спецов индустрии, от которых вроде бы тянулись ниточки ко всей заговорщической партии. Волосы поднимались дыбом, когда глаза бежали по строчкам. Оказывается, вскрытая чекистами промпартия имела четкую по всем пунктам расписанную программу. Первое – активно готовила интервенцию. Второе – для своей разветвленной деятельности получала деньги от империалистов. Третье – вела шпионаж и вредительство внутри страны. И четвертое – главное, так сказать, готовя свержение законного советского правительства – уже распределяла посты и портфели в собственном правительстве, пока подпольным, потаенным, но которое промпартия намерилась посадить на шею трудящихся с помощью империалистических штыков. Но кто же должен был поддержать этих перевертышей, с чьей конкретно помощью они собирались выступать? Оказывается, во главе заговора находился никто иной, как французский генеральный штаб. Первый срок интервенции уже был назначен на 1928 год, затем перенесен на нынешний, 1930, затем на следующий, 1931. Цена руководящей роли Франции определена. После крушения СССР ей должна отойти правобережная Украина. Каким же силам предписывалось сокрушение нашей страны, десяткам тысяч белогвардейцев, собираемым по всему миру, затем в Польше, Румынии, Эстонии, Латвии? Территория будущего убитого медведя между ними тоже поделена. Польше обещали половину Украины, Румынии – Причерноморье, балтийским карликовым государствам, которые едва оперились, но уже ощетинились на свое бывшее общее отечество, Россию, земли северо-запада. Но главный удар интервентов из Бессарабии дальше, опираясь на правый берег Днепра, прямо на Москву. В этот момент диверсии, возникающие по команде заговорщиков внутри страны на всех заводах, фабриках, электростанциях, на железных дорогах, морском транспорте, еще не вступив как следует в бой с противником, рушится, рассыпается Красная Армия, в частях которой тоже потрудились вредители. Все рушится, все окутано дымом, и в пламени, во все пожирающем огне погибают бесчисленные города и села. Исчезает с лица земли огромная страна, только каких-нибудь 13 лет назад сбросившая с себя ярмо эксплуататоров, помещиков и капиталистов, в раз покончившая со всеми захватническими войнами, начавшая в невиданном порыве энтузиазма строить свою новую светлую судьбу. Острым писательским воображением он представил эту ужасную трагедию. Вот в какой-то придорожной канаве, в грязи и смраде, лежит молодая женщина, над которой только что измывалась целая стадо насильников. Напоследок солдатские штыки вырезали ей груди. Испоганили до неузнаваемости некогда прекрасное лицо. А рядом с молодой матерью, ни в чем не повинная, не сумевшая даже понять и осмыслить всего происходящего, малолетнее дитя, тоже зверски растерзанное безжалостными оккупантами. И всюду, на нежной зеленой траве, на жирной черной земле и на золотистом песке свежеотрытой траншеи следы крови. В тех местах, где эта кровь только что брызнула из ран, она растеклась сплошной темной полосой. Дальше лежит широкими красными разводами, а за этими лужами и кружками крови красные ее брызги, как крупные дождевые капли. Теперь он отчетливо вспомнил, почему нынче ночью, устав за чтением страшных обвинений, Он, на мгновение провалившись в дрему,